Все великолепье труб лишь только лепит трав перед тобой. Все великолепье бурь лишь только щебет птиц перед тобой. Все великолепье крыл лишь только трепет век перед тобой.